Глава 120. Кто учил тебя играть? Большинство посетителей интернет-кафе ушло. Этот матч был не настолько хорош, как прошлый. В прошлый раз, даже несмотря на то, что их любимая команда заработала всего 3 очка, выступление одного против трех на групповой арене взволновало всех и обнадеживало. Однако в этот раз зрители могли лишь молчаливо наблюдать, как шансы на победу их команды были в одночасье разрушены. Из-за ошибки, которой попросту не должно было быть. Большая часть посетителей потеряли всякое настроение играть и тут же покинули интернет-кафе. Длительное время атмосфера в интернет-кафе оставалась довольно тихой. Чинько раздавал поручения персоналу, чтобы те прибрались, а ее выражение лица при этом было довольно мрачным. С другой стороны, Тангро не была поражена проигрышем великолепной эры. Ее не волновало, кто из команд победил или проиграл. Она лишь видела, насколько Чиньго была несчастна, поэтому просто решила ее поддержать. Две красотки изливали друг другу душу. После того, как интернет-кафе было прибрано, настроение Чиньго немного улучшилось. Пожелав двум полуношникам всего хорошего, она отправилась спать в свою комнату. «Когда мы собираемся установить новый рекорд?» – спросила Тангро у Юсю. Установление рекордов делало Тангро очень счастливой. Ей нравились подобного рода соревнования. «Сегодня ночью», – ответил Юсю. «Сегодня? Какое подземелье?» Тангро была сбита с толку. «Могильник», – ответил Юсю. «Могильник? Это подземелье? Разве ты не говорил, что мы были достаточно близки?» Непонимающе продолжила допытывать Тангро. «Вчера было достаточно близко. Однако, кто знает, что будет сегодня?» Улыбнулся Юсю. Тем временем на часах уже было 11 часов. После того, как персонал закончил с уборкой, все разошлись по домам. Более половины посетителей, те, кто не собирался оставаться на ночь, также ушли. Кроме печатающих и клацающих звуков, интернет-кафе было наполнено голосами игроков, играющих в славу. Здесь было все. И смех, и проклятие. Внезапно кто-то удивленно воскликнул. «Черт! Рекорд снова был перебит! Что за люди играют на 10-м сервере?» Слыша это, Тангро была ошеломлена. Она перевела взгляд на Юсю. Это восклицание также привлекло несколько посетителей интернет-кафе. Несколько людей, играющих на 10-м сервере, начали обсуждать это событие со своими друзьями или с другими посетителями. Тангро, послушав внимательно, о чем говорят люди, обратилась к Юсю. «Это рекорд могильника. И снова великолепная династия». «Оу. И? Насколько они быстрее нас?» 16 минут, 56 секунд и 78 миллисекунд. Тангро была очень чувствительна по отношению к рекорду. Один раз увидев его, она тут же запомнила время. «Неплохо», — сказал Юсю. «И что теперь?» — спросила Тангро. «Мы перебьем их рекорд сегодня ночью», — ответил Юсю. «Но 20 секунд. Что мы собираемся делать?» Тангро лишь знала, что их рекорд содержал ошибку булочки. Однако, даже если бы не было этой ошибки, их рекорд был бы быстрее, на 4 секунды. На данный момент рекорд был быстрее на 20 секунд. Тангро не знала, как они могли улучшить его. Да не переживай об этом. Казалось, Юсю знал, что делать. Тангро собиралась продолжить допрос, когда снаружи интернет-кафе внезапно возникла фигура. Человек был одет в худи, а его руки находились в карманах. Он так сутулился, что создавалось впечатление, что он хочет скрутиться в шар. Таинственный человек украдкой посмотрел налево, затем направо и выглядел так, как если бы собирался совершить преступление. Тангро тут же перестал говорить и жестом указал Юсю на него. Внезапно незнакомец заметил, что его увидели, после чего развернулся и побежал. — К кто это был? Тангро была довольно храброй. Она вышла из кафе и оглянулась. Она увидела, что человек удалился на довольно большое расстояние и сейчас смотрел в ее сторону. Когда он увидел, что его заметили, он развернулся и продолжил бежать. «Ха-ха, что это было?» — спросил Есю. «Этот парень был странным», — сказала Тангро. «Он убежал?» «Ага». «Тогда просто проигнорируем его. Заходи в игру и свяжись с булочкой». «Хорошо», — ответила Тангро. После этого она отправилась на свое обычное место. Есю продолжал сидеть за стойкой регистрации. Он не заходил в игру, и казалось, что он чего-то ждет. Через некоторое время подозрительная фигура снова возникла у входа в интернет-кафе и увидела Юсю за стойкой регистрации. После кивка Юсю человек испустил вздох облегчения и зашел в кафе. Он по-прежнему был крайне насторожен и скрывал лицо под капюшоном. Осторожно оглядываясь по сторонам, он направился к стойке регистрации. «Ты пришел сам?» — спросил Юсю. «А ты думал, я приведу всю команду?» — ответил незнакомец. «Шныряя тут и там, ты был похож на вора», — сказал Юсю. «А как я могу быть неосторожным? Это же интернет-кафе, опаснейшее место. У меня уже много поклонников. Недавно меня почти опознали. К счастью, я быстро смотался», — ответил человек. «Расслабься. Эта девчонка из интернет-кафе, она подумала, что ты вор. Даже если бы ты пришел не таясь, она бы все равно тебя не узнала», — ответил Юсю. «Серьезно?» — с сомнением спросил человек. «Хочешь, чтобы я позвал ее?» «Все нормально, все нормально. Спокойнее, спокойнее», — ответил человек. «Зона А, первый номер, там сейчас никого нет. Тебе следует пойти туда», — сказал Юсю. «А ты?» — спросил незнакомец. «А я должен оставаться здесь. У меня же ночная смена», — сказал Юсю. «Почему ты так жесток с собой? Незаметно, чтобы твои навыки снизились после отставки, верно? О, кстати говоря, почему ты ушел в отставку?» — спросил человек. «Сперва помоги мне установить рекорд, а после чего поговорим», — ответил Юсю. «Черт. Я имею несколько сот тысяч за каждый матч. И теперь я помогаю установить рекорд могильника. Не говори об этом никому. Если скажешь, я убью тебя», — проворчал незнакомец. «Зона А, номер 1. Это вон там». Юсю указал направление. «Можно мне что-нибудь перекусить?» «Я не ел весь вечер», — сказал человек. «Угощайся. Тут немножко чижацай». Примечание. Маринованный стебель горчицы. Юсю бросил пакет с едой незнакомцу. «Да в жопу!» — отказался от еды незнакомец. «Может, сосисок?» — спросил Юсю. «Забудь об этом», — сказал человек и направился в зону А. Зона для курящих обычно была более оживлена по ночам. Некурящие игроки в большинстве своем располагались в зоне С. Поэтому зона А обычно была закрыта. Там даже не было света. После того, как незнакомец вошел в нужную зону, он обнаружил, что там было настолько темно, что он даже не мог найти кнопку включения компьютера. Ворча себе что-то под нос, незнакомец вернулся за помощью к Юсю. Юсю взял фонарик и отправился взглянуть на нужный незнакомцу компьютер. После того, как человек занял место за компьютером, он посмотрел по сторонам. В этой зоне действительно не было людей. Человек потянулся. Теперь ему не нужно было быть осторожным и скрываться. Компьютер наконец-то включился, и свет от монитора озарил лицо незнакомца. Если бы любой из фанатов Славы посмотрел на его лицо, он тут же его бы опознал. Это был топовый мастер меча Славы Хуан Шаотян. Вставив в карту аккаунта, Хуан Шаотян тут же оказался на 10-м сервере. Он использовал аккаунт 27-го уровня. Отправив запрос мрачному лорду, Хуан Шаотян написал ему. «Помочь с рекордом? Да нет проблем. Но у тебя даже не было для меня аккаунта. Ты заставил меня самому его найти». Для тебя это не должно быть проблемой, — ответила Йосю. 27-й мастер меча. После того, как я использую его, мне нельзя больше на нем показываться. Нельзя оставлять никаких улик. Стыдно. Это слишком стыдно для меня. Отписался Хуан Шоутян. Сперва немного поиграй. У нас не осталось входов на сегодня. Я напишу тебе в полночь. Написал Йосю. Поиграй? Какая к черту тут может быть игра? Ответил Хуан Шоутян. Йосю ему не ответил. Хуан Шоутян попросту бродил туда-сюда своим 27-м мастером меча, не зная, чем же заняться. Он проверил список серверных рекордов и на мгновение опешил. Рекорд ледяного леса уже был впечатляющим. Однако этот рекорд могильника был попросту невероятен. Этот рекорд он даже не знал, сумела ли бы его основная команда Синего Дождя повторить его. Он тут же отправил сообщение Мрачному Орду. Блять, да как ты установил его? Почему он настолько высок? Новая стратегия, ответил Йосю. Новая стратегия? Что за новая стратегия? Спросил Хуан Шоутян. Новая стратегия могильника. Для этого рекорда использовалась новая стратегия. Кому нечего делать, чтобы разрабатывать новую стратегию? Ха-ха-ха, это был ты. Ты низкий человек. Насколько же ты пал? Ты отправился на новый сервер, чтобы устанавливать рекорды и даже разрабатывать новые стратегии для этого? Насколько же тебе все наскучило? Ты на самом деле много болтаешь. Ай-яй-яй, я же в безопасности тут, да? Этой ночью будут еще посетители в кафе. Сейчас я боюсь, что кто-нибудь может меня узнать. Если кто-то узнает, что я замешан в установлении рекорда могильника, что тогда будет? Реплики Хуан Шоутяна возникали с молниеносной скоростью. Так как он был профессиональным игроком, то его скорость рук опережала даже его рот. Он быстрее общался с помощью сообщений, чем при помощи слов. В итоге Йосю опять ему ничего не ответил. Йосю тоже был занят. После того, как он зашел в игру, ему тут же написал Лазур на поток о том, что не понимает, как мог быть установлен новый рекорд. Он на самом деле не понимал, как такой невероятный рекорд мог быть превзойден на 20 секунд. Я собираюсь вернуть рекорд обратно. Ответ Йосю заставил Лазурного потока застыть в изумлении. Как рекорд мог быть еще быстрее? С другой стороны, Лихао нетерпеливо ждал, пока Мрачный Орд зайдет в игру. Он уже приготовился снова играть роль злобного меча. Он сдержал свою радость и обратился к Мрачному Орду. «Бог, наш рекорд был перебит. Ты видел это?» «Видел». «А разве наш рекорд был недостаточно высок? Как его смогли превзойти?» «А ты не знаешь?» «Не, не знаю». «Потому что ты не выкладывался на полную». В этот момент Лихао глупо уставился в монитор. Он почувствовал, как его как будто пронзило зарядом электричества от макушки и до пят. «А я делал все, что мог», — с трудом ответил Лихао. «Используя берсеркера, ты думал, что сможешь спрятаться от меня, скрыв свою силу, Лихао? Да ты что, забыл, кто учил тебе играть?» Блять! Сломано. Недавно замененная клавиатура была снова сломана. Она вновь была разбита об угол. И в этот момент Лихао практически сломал зубы. Он попросту не мог поверить, что это на самом деле происходило. Он потратил столько усилий, прикидываясь другим человеком, прокачал аккаунт с 24 до 27 уровня. Все это отвлекало его настолько, что он даже забыл об официальном матче. Изначально он ждал того дня, когда сможет раскрыть свою личность. Он надеялся увидеть шок и злость Йосю. Он надеялся, что Йосю будет настолько зол, что будет топать ногами и не в силах оправиться. Однако в итоге он уже знал об этом. Когда он узнал об этом всем? Как он узнал?